Глава 22. Мне санитары выдали таблетку. Теперь силен я и не убиен. Мне русские снарядом отхерачили полчлена, но мне все похер, я же супермен. Песня советских улиц. Супермен. Гитлер в 1933 году, объявивший наркоманов преступниками и отправивший их из лечебниц в концентрационные лагеря, где их казнили посредством смертельных инъекций, сам с 1936 года плотно сидел на наркотиках, на которые его подсадил его личный врач Моррель. Примечание. Теодор Гилберт Моррель, личный врач Адольфа Гитлера в 1936-1945 годах. Прежде чем стать в 1936 году личным врачом фюрера, он специализировался на дерматологии и лечил от венерических заболеваний руководящую верхушку НСДАП. За две недели до самоубийства 17 апреля 1945 года Гитлер уволил Морреля, а через две недели покончил с собой. Моррель же попал в плен к американцам, которые в 1947 году, так и не получив от Морреля никакой полезной информации, отправили его в Мюнхен, где его голодного, оборванного и босого подобрала прямо на улице медсестра из Красного Креста. Она доставила его в больницу в Тегернзее, где некогда самый влиятельный и богатый доктор Германии, маэстро инъекций Третьего Рейха, умер год спустя. В 1936 году Моррель подсадил Гитлера на метамфетамин. Именно к этому периоду относятся знаменитые выступления Гитлера на съездах партии НСДАП. Перед каждым выступлением Гитлер принимал метамфетамин, который, как он утверждал, помогал ему почувствовать атмосферу толпы и настроиться на нее. Каждое его выступление выстраивалось как театральная постановка. Бой барабанов, марш штурмовиков, вынос знамен, военная музыка – все это помогало разогревать и возбуждать толпу. Гитлер появлялся в ту минуту, когда толпа уже начинала волноваться и проявлять нетерпение. Первые слова он произносил в гробовой тишине спокойным тенором. Негромко, иногда после минутной паузы. Он старался говорить как можно более низким голосом. Какое-то время он вслушивался в реакцию зала. Через 15 минут по свидетельству очевидцев, в него словно вселялся дьявол. Это начинал действовать метамфетамин. Под действием метамфетамина Гитлер был неутомим, доводя своими истерическими криками толпу до восторженного исступления. По воспоминаниям очевидцев, женщины, находящиеся в первых рядах на его выступлениях, мочились под себя. Когда растаскивали длинное сколоченное кресло после выступления, под ними стояли лужи, как после дождя. С началом войны Гитлер пристрастился и к инъекциям с оксикодоном, которые он получал от своего личного врача несколько раз в день. Оксикодон – это обезболивающий препарат опиоид, получаемый из тибаина, разработан в 1916 году. Оксикодон применяется для уменьшения боли и выпускается в форме препаратов быстрого действия и препаратов медленного действия. После Первой мировой войны мировая военная стратегия находилась в тупике. Возможно, поэтому Гитлер был фанатом новой военной стратегии Гудериана – Блицкриг. Немецкий Блицкриг – молниеносная война. Эта военная стратегия подразумевает молниеносное нападение на противника с использованием большого количества военной техники, танков и самолетов. Предполагалось, что под таким натиском противник не успеет в короткие сроки развернуть свои вооруженные силы в направлении главных ударов. Немецкие же танковые дивизии и моторизованные части пехоты, молниеносно смяв передовую линию обороны и врезавшись в глубокий тыл противника, смогут за несколько дней, двое-трое суток без перерывов на сон и отдых, взять войсковые части противника в железные клещи, тем самым отрезав их тылы от системы снабжения продовольствием и боеприпасами, благодаря чему победа будет достигнута в короткие сроки. Германские стратеги, воевавшие еще в Первую мировую войну, резонно возражали Гитлеру, что для реализации стратегии «Блицкриг» необходимо, чтобы танковые дивизии и моторизованные части пехоты могли находиться на марше несколько дней подряд, и днем, и ночью. А это невозможно, так как солдаты не железные, и им нужен отдых. Помог, как всегда, случай. При проведении Олимпиады 1936 года немецкие спортсмены, накачанные американским амфетамином под названием бензедрин, в то время допинг еще не был запрещен, показали высочайшие результаты, несмотря на то, что соревновались в основном с американцами, которые также использовали бензедрин. И тем не менее Германия на Олимпиаде 1936 года завоевала 89 медалей, из них 33 золотых, 26 серебряных и 30 бронзовых. На втором месте спортсмены США, с общим итогом в 56 медалей, из них 24 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых. Вдохновившись результатами применения спортсменами амфетамина, химики немецкой фармацевтической компании Темлер-Уэрке под руководством Фрица Хаушильда разработали чудо-препарат, который значительно превосходил по качеству американский бензедрин. Примечание. Темлер-Уэрке – старейшая немецкая фармацевтическая компания. В 2012 году была поглощена Аенова Гроуп. Синтезированный препарат запатентовали в Берлине под торговой маркой «Первитин». Сегодня мы знаем этот препарат как метамфетамин, искусственное производное амфетамина, сильнейшего психостимулятора. Первитин стимулировал центральную нервную систему, высвобождая допамин, который вызывает длительное эйфорическое состояние. Допамин – гормон радости и удовольствия, его называют еще и гормоном мотивации. Препарат повышал выносливость и концентрацию внимания, снимал усталость, притуплял чувство голода и обладал сильным афродизиакальным эффектом. Фармацевтическая компания Темлер-Уэрке, производившая первитин, выбросила его на гражданский рынок в 1938 году. Он мгновенно набрал популярность и стал абсолютным лидером продаж среди гражданского населения Германии. Препарат продавался без рецепта. Показания к применению – вялость, апатия, депрессия. Кроме того, первитин позиционировался как препарат, успешно преодолевающий абстинентный синдром от алкоголя, кокаина и даже опиатов. На пике популярности первитина в Германии стали продавать глазированные конфеты пралине, в состав которых входил первитин. На упаковках конфет с первитином было написано: «Первая помощь маме». А рекламный слоган конфет с первитином звучал так: «Хильдебранд пралине дарит радость». Эти конфеты продвигали как панацею от усталости и послеродовой депрессии и апатии, а также как средство для повышения тонуса молодых мам. Уже в 1937 году первитин попал в поле зрения профессора Отто Фридриха Ранке, возглавившего Институт общей и оборонной физиологии Берлинской академии военной медицины. Ранке испытал препарат на 90 студентах университета и пришел к выводу, что препарат первитин может помочь вермахту выиграть войну, о чем и было доложено фюреру. Прочитав докладную записку Ранке, в которой тот утверждал, что немецкие солдаты благодаря приему первитина смогут не спать по несколько дней подряд, а маршировать на дальние расстояния без отдыха, не чувствовать ни боли, ни голода, ни страха, ни усталости, Гитлер понял, что наконец-то в его руках чудо-препарат, который поможет ему реализовать новейшую военную стратегию – Блицкриг. Позднее доктор Ранке, директор Института общей и оборонной физиологии, сам ставший зависимым от первитина, утверждал, что он мог работать на первитине в течение 50 часов, не чувствуя никакой усталости. Нацистская Германия начала снабжать своих солдат чудо-таблетками Гитлера. Немецкие солдаты в войсках на передовой принимали первитин ежедневно. По одной таблетке в день и две на ночь, если требовалось не спать. Еще одну или две по необходимости. За этим строго следили санитары и военврачи. Впервые военная стратегия «Блицкриг» была успешно применена немецкими военными стратегами в начале сентября 1939 года при захвате Польши. В результате немецкого «Блицкрига» к концу сентября Польша как государство перестала существовать. Масштаб применения чудо-таблеток в войсках вермахта можно понять, обратившись к цифрам. Во время вторжения в Польшу в танковой части вермахта и Люфтваффе были отправлены 35 миллионов таблеток первитина и изофена, облегченной версии первитина, производство немецкой фармацевтической компании Кноль, Ханс Кноль. На упаковке первитина была надпись «Стимулирующая». Каждая таблетка в упаковке содержала 3 миллиграмма действующего вещества. Результатом триумфальной реализации немецкими войсками плана Манштейна «Блицкрига» против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Северной Франции и плана Рота, завершившегося грандиозным разгромом сил союзников во Франции, приведшим к капитуляции Франции 25 июня 1940 года, было то, что сотни миллионов таблеток первитина заказала для себя служба СС и почти миллиард таблеток – нацистские профсоюзы, которые обосновали свой огромный заказ тем, что первитин позволит увеличить производительность труда немецких рабочих, ковавших победу Германии в тылу. На первитине сидела вся восточная группировка нацистской Германии, вторгнувшаяся на территорию Советского Союза. От водителей грузовиков и танкистов, совершающих многодневные марши и днем, и ночью, без устали преследуя отходящие советские войска, до немецких летчиков, артиллеристов и пехотинцев, которые несколько суток подряд могли вести бой без перерывов на сон и отдых. В начале Великой Отечественной войны стратегия «Блицкриг», основанная на применении первитина, позволила нацистской Германии быстро разбить советские войска, находящиеся на восточной границе СССР, и углубиться на 100-300 километров. Но огромные территории Советского Союза дали возможность Красной Армии для маневра и отхода вглубь страны. А потери германской армии времени на уничтожение окруженных группировок советских войск и яростное сопротивление обороняющихся привели к провалу стратегии Блицкрига на Восточном фронте. Из воспоминаний офицера дивизии СС Рейх. В тяжелейших боях за Харьков, когда город постоянно переходил из рук в руки, за неделю боев солдаты моего подразделения употребили месячный запас первитина. Масштабы применения первитина в войсках вермахта во Второй мировой войне можно оценить, обратившись к цифрам. В начале войны с СССР в июле 1941-го в восточную группировку вермахта, столкнувшуюся с яростным сопротивлением Красной армии, было отправлено 10 миллионов таблеток первитина. И даже этого количества солдатам вермахта не хватало, и они писали домой письма с просьбой выслать им посылку с первитином, который в нацистской Германии продавался совершенно легально, на каждом углу. Эти письма приводит в своей книге «Третий рейх на наркотиках» Норман Оллер. По мнению Нормана Оллера, наркотики помогали нацистам удерживать народ в системе, не позволяя им задумываться о том, что происходит на самом деле. История, рассказываемая Норманом Оллер, начинается в годы Веймарской республики, когда немецкая фармацевтическая промышленность процветала, экспортируя морфин и кокаин. Первитин, вызвавший сенсацию в довоенной Германии и быстро распространившийся среди людей самых разных профессий, Норман Оллер в своей книге называет «нацизмом в таблетках». В русском переводе книга Нормана Оллера «Третий рейх на наркотиках» выходит в конце октября 2016 года тиражом 3000 экземпляров. После прочтения книги понимаешь, что нацисты создавая свой так называемый Третий Рейх, подсадили на наркоту весь немецкий народ, который постоянно находился в эйфории амфетаминового тумана. Во время войны немецкие фабрики, изготовляющие первитин и оксикодон, работали в круглосуточном режиме вплоть до 1945 года, пока советская авиация не разбомбила их в мелкий щебень. Так что советский солдат не только освободил немецкий народ от нацизма, но и избавил немцев от наркотической зависимости. Отдельные главы книги Нормана Уллера посвящены роли наркотиков при создании и участии в боевых действиях Гитлерюгенд. Гитлерюгенд – нацистская молодежная организация, членами которой были только юноши. История же с легализацией наркотиков в отдельно взятой стране повторилась в 2014 году в другой стране, благодаря американским спецслужбам. Когда в 1945 году в окруженном Берлине закончились запасы препаратов, у Гитлера возник абстинентный синдром. Многие из его ближайшего окружения обращали внимание на его крайне болезненный вид. Высказывалось даже предположение о болезни Паркинсона. Вскоре Гитлер и его жена Ева Браун, еще одна пациентка Морреля и любительница первитина, покончили жизнь самоубийством. По утверждению PBS, англичане раскрыли секрет невероятной выносливости нацистов еще в 1940 году, обнаружив таблетки первитина у сбитого немецкого летчика. А уже в 1941 году таблетки амфетамина производства филадельфийской фирмы Smith Kline & French, SKF, стали поступать в американские и британские войска как препарат для повышения выносливости военнослужащих. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, возглавляющий военную кампанию союзников, будущий президент Соединенных Штатов, заказал 500 000 таблеток амфетамина, чтобы, как он выразился, обеспечить преимущество американских солдат в войне с нацистской Германией. Амфетамин не только повысит выносливость американских солдат, но и поможет им преодолеть страх смерти, утверждал он. Согласно опросу, проведенному среди летчиков-истребителей ВВС США в 1945 году, более 15% из них принимали амфетамин ежедневно, а еще 20% только перед боевыми вылетами. Психиатры Хайман Дрелл и Рассел Монро, работающие в 1945 году в американской военной тюрьме, сообщали о большом количестве американских военнослужащих-наркоманов, сидевших на амфетамине. Изучение личных дел показало, что практически все они были насильниками. Возможно, здесь и нужно искать солдат, которые по растиражированной легенде изнасиловали 2 миллиона немок в конце войны. Ведь амфетамин обладает сильным афродизиакальным эффектом. То, что амфетаминовая наркомания в США, достигшая своего пика в 1969 году, началась с 40-х годов, убедительно доказал известный американский врач-нарколог Николас Расмуссен, автор одноименного исследования. В нацистской Германии работы по разработке новых, более совершенных стимуляторов продолжались на протяжении всей войны. Действие наркотиков испытывалось, например, на заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен на трассе по испытанию обуви. Узников, накачанных стимуляторами, заставляли совершать многокилометровые круглосуточные пробежки, постепенно увеличивая дозу, пока те не падали замертво. В 1945 году нацистские химики начали испытывать новый стимулятор под кодовым названием D9. Стимулятор D9 состоял из 5 мг кокаина, 3 мг первитина и 5 мг эукадала. Эукадал – обезболивающий препарат на основе морфина. Немецкие химики утверждали, что мечта Гитлера создать непобедимую армию сбылась. D9 наделял солдат армии вермахта выносливостью машин и храбростью львов, Но прежде чем чудо-препарат успел поступить в массовое производство, Германия проиграла войну. Именно стимулятор D9 должен был поступить в британские войска перед началом операции «Немыслимая» против Красной Армии сразу после окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 года.